Такое сознание, формируемое по сталинским рецептам, видело многоцветный, многострунный мир лишь в черно-белых тонах. Для такого сознания категория личной свободы имеет второстепенное значение. Человек с таким сознанием ждет, чтобы его вели, направляли, вдохновляли. Все это стало результатом единовластия, тех сталинских тайн, при помощи которых вождь осуществлял свое правление. Не думаю, что Сталин когда-нибудь читал диалоги Платона. Во всяком случае, мне не удалось обнаружить следов его знакомства со знаменитым произведением греческого философа «Государство». Но не вызывает сомнения, что в основе многих тайн единовластия Сталина лежат те общие правила, которыми пользовались многие диктаторы с древнейших времен. Диктатор, или, как его определяет Платон, тиран, вырастает обычно как ставленник народа. Для него характерно, что в первые дни, вообще в первое время, он приветливо улыбается всем, кто бы ему ни встретился, а о себе утверждает, что он вовсе не тиран. Он дает много обещаний частным лицам и обществу. Тиран живет среди людей, и тайна его силы заключается в умении делать врагов друзьями, и наоборот. Когда же он примирится кое с кем из своих врагов, а иных уничтожит, так что они перестанут его беспокоить, я думаю, первой его задачей будет постоянно вовлекать граждан в какие-то войны, чтобы народ испытывал нужду в предводителе. Платон как будто смотрел сквозь века. А если он заподозрит кого-нибудь в вольных мыслях и в отрицании его правления, то таких людей он уничтожит под предлогом, будто они предались неприятелю. Ради всего этого тирану необходимо постоянно будоражить всех посредством войны. Прежде всего, войны внутренней. Ну а дальше задаемся мы вопросом и ищем ответ у Платона о вечных тайнах диктаторов. Некоторые из влиятельных лиц, способствовавших его возвышению, станут открыто, да и в разговорах между собой, выражать ему свое недовольство всем происходящим, по крайней мере, те, что посмелее. Читая диалоги, порой забываешь, что они написаны в 60-е, 40-е годы 4 века до нашей эры. Разве не созвучны слова Платона тому, что мы знаем о Сталине и сталинском окружении? Чтобы сохранить за собой власть, тирану придется их всех уничтожить, так что, в конце концов, не останется никого ни из друзей, ни из врагов, кто бы на что-то годился. Можно и дальше продолжать цитировать диалоги Платона о тиранах и тираническом человеке. Но и приведенного, видимо, достаточно, чтобы утверждать, что наряду со специфическими особенностями диктаторского правления в разные эпохи есть и нечто общее. Господствующая личность не может действовать иначе, как от имени народа. Диктаторы проводят жестокую селекцию своих соратников и друзей. Они не терпят инакомыслия, стремятся поддерживать напряжение в народе, заостряя его внимание на многочисленных врагах. Угроза войны и злых сил абсолютно необходима, чтобы высветить мессианскую роль вождя. Сталин, не зная Платона, выведывал эти же тайны, читая жизнеописания русских царей. К 300-летию дома Романовых был выпущен роскошный фолиант наподобие тех альбомов о великих руководителях, которые издавались в советское время при Сталине и после него. Сталин, в душе презирая всех русских царей, императоров и императриц, вышедших из рода бояр Романовых, нашел время, чтобы перелистать толстенную книгу. задержавшись на страницах, где описывалась смерть Александра II после покушения,